тянул на мелкое хулиганство. Но по требованию Рога и Левита наркомат иностранных дел обратился к московскому прокурору с требованием привлечь поэта к уголовной ответственности. Дело сразу приняло серьезный оборот. Начались допросы, предстоял суд. Есенин стал пить. Жизнь вновь превратилась в кошмар. Он перестал жить у Толстой, в гневе сбросил с балкона четвертого этажа свой гипсовый бюст работы великого Каненкова. В сентябре 1925 года вспоминала Анна Романовна Изрядного о Есенине. Пришел с большим белым свертком в 8 часов утра. Не здороваясь, обращается с вопросом: «У тебя есть печь?» Спрашиваю: «Печь? Что ли, что хочешь?» «Нет, надо сжечь». Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после. Потому что и раньше бывали случаи, придет, порвет свои карточки, рукописи, потом ругает меня, зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?» Повела его в кухню, затопила плиту, и вот он в своем сером костюме, в шляпе, с кочергой в руках, стоит около плиты и тщательно охраняет, как бы ни осталось несожженного. Когда все сжег, успокоился, стал пить чай и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уж много работал. Мы так и не знаем, что же сжег Есенин. Может, одну из гениальных поэм, может, какие-то важные документы. Можно не сомневаться, что он боялся их обнаружения сотрудниками ГПУ. «Напиши обо мне некролог», — грустно попросил он однажды своего приятеля Ивана Грузинова. «Зачем?» «Я скроюсь. Преданные люди купят гроб, устроят мне похороны, в газетах и журналах появятся статьи». Все понимали, что заключение Есенина в концлагерь — не лучшее средство для его обуздания. Чего только не придумывали друзья и близкие, чтобы избежать суда. В ход следствия вмешивался нарком просвещения Луначарский. В своем письме на имя судьи Липкина он подчеркивал, что антисоветские круги и эмиграция суд над Есениным используют в своих политических целях. Но судья был неумолим. Значит, за его спиной стояли более могущественные силы, чем Луначарский. Было принято решение положить поэта в психиатрическую клинику, мол, психов не судят. Софья Толстая договорилась с профессором Ганушкиным о госпитализации мужа в платную клинику. Есенин не соглашался ни в какую. Профессор обещал предоставить отдельную палату, где поэт может заниматься литературной работой. Оставалось только уговорить Есенина. Пребывание в сумасшедшем доме было выше его сил. Он еще рассчитывал на поддержку высоких меценатов. Но работники ГПУ стали активно искать Есенина. Судья направлял в квартиру Толстой грозные повестки,